Глава 68. Вирджилии было очень неприятно просить посетителя уйти. Каким бы странным он ни был, пациенты его любили и ждали его воскресных посещений, хотя иногда он и не появлялся, потому что не мог уговорить команду взять его на борт военного парохода, приходившего на пристань Аквакрик. Но когда он приезжал, его карманы раздувались от мятных лепешек. А ранец бывал битком набит дешевыми перьями и пищей бумагой, резаным табаком, маленькими баночками джема и купюрами по 5 и 10 центов, которые он раздавал раненым, чтобы те могли купить себе свежего молока у приходящих торговцев. Вирджилия догадывалась, что этот человек ущемляет себя во всем, чтобы купить эти скромные гостинцы. Служа обычным переписчиком в казначействе при генеральном штабе, зарабатывал он явно немного. Кроме этого, а еще имени, она знала о нем лишь то, что он, похоже, испытывал потребность касаться раненых и утешать их. День только начинался. Светило бледное февральское солнце. Пристань, огромное скопление доков, железнодорожных рельсов, строение из необструганных сосновых досок, палаток, населенных тысячами солдат, штатских и беглых рабов, была еще относительно тиха, как обычно по выходным. Пациенты этого длинного и узкого госпитального здания все были либо ранены в перестрелках, либо заболели во время позорного грязевого марша. Вирджилия уже заметила, что в последнее время настроение в армии изменилось в лучшую сторону. Весной генерал Хукер должен был возглавить наступление, которое могло стать последним крестовым походом против бунтовщиков. О будущих раненых союзной армии она думала с нежностью и заботой. Но мысль о страдании таких же парней по другую сторону вызывала у нее только радость. Каждый крик боли южанина был для нее словно еще одной монетой, призванной оплатить их долг перед Грейди и его народом. Услышав голоса в приемном покое, она подошла к воскресному самаритянину, который сидел рядом со спящим солдатом, нежно сжимая в ладонях руку юноши. Мужчине было лет 45. Крепкое телосложение и густая борода делали его похожим на портового грузчика. У него были добрые глаза и открытое лицо, а на лацкане своего мешковатого пиджака он всегда носил какое-нибудь украшение. Сегодня это был приколотый булавкой помятый тюльпан. «Олд, пришли посетители», — сказала она. Медленно и немного неуклюже воскресный гость поднялся с табурета, который его внушительная фигура полностью скрывала. Солдат почувствовал, как Уолт отпустил его руку и открыл глаза. «Не уходите, я еще приду», – ответил Уолт, наклоняясь и целуя юношу в щеку. Некоторые медсестры называли такое поведение противоестественным, но большинство пациентов, ожидавших встречи с пилой хирурга или страдающих от адской боли, радовались прикосновениям и поцелуям Уолта. Им ведь, возможно, не суждено было испытать других проявлений любви. «На следующей неделе, мисс Хазард, если смогу», – пообещал он, скидывая на плечо ранец. Когда Олд шаркающей походкой прошел по проходу и вышел в дверь, с другой стороны в палату уже входили официальные гости. Делегация состояла из двух женщин и четырех мужчин из санитарной комиссии. И с ними был еще один человек, которого остальные шестеро слушали с явным почтением. Вирджилия подумала о том, что недавняя уборка в палате пришлась очень кстати. Дезинфицирующие средства немного приглушили вонь от крови и гнойных ран. «Типичное отделение, конгрессмен. Как видите, штат медсестер-добровольцев здесь неплохо справляется», — сказавший это джентльмен с пышными седыми усами, один из членов комиссии, махнул рукой Вирджилии. «Сестра, вы можете уделить нам несколько минут?» Поправив сетку на волосах и разгладив фартук, Вирджилия быстро подошла к ним. Все члены делегации были довольно пожилыми людьми, кроме того мужчины, к которому обратились как к конгрессмену. Он был высокого роста, сутулый, с бледным неказистым лицом. И все же, когда он снял перед ней цилиндр, открыв волнистые, чересчур набриолиненные волосы и быстрым цепким взглядом окинул ее лицо и фигуру, она вдруг почувствовала некоторое волнение. «Мисс?» – повернулся к ней тот же мужчина, что позвал ее. «Хазард, мистер Тернер». «Как приятно, что вы меня помните. У нас сегодня особенный гость, и он хотел бы осмотреть несколько наших палат. Позвольте представить. Досточтимый Сэмюэль Стаут, конгрессмен от Индианы». «Значит, мисс Хазард?» – заговорил сенатор, и Вирджилия даже вздрогнула. При такой непримечательной внешности он обладал совершенно уникальным голосом прирожденного оратора или священника. Низкий и глубокий, этот голос был способен вызвать слезы толпы и повести ее за собой. Стаут произнес всего три слова, пристально глядя на Вирджилию маленькими, близко посаженными глазами, отчего у нее внезапно по спине прошла дрожь. «Да, верно, конгрессмен», – ответила она, нервничая под его взглядом. «Рады приветствовать вас в нашем госпитале. Здесь, в Аквакрике, побывали уже многие официальные лица из Вашингтона. Даже президент со своей командой проезжал мимо на поезде по пути в Фалмут, но никто пока не посещал наш госпиталь». «Если не считать службы на передовой», – сказал Стаут, – «это самая важная работа из всех – помогать нашим славным парням вернуться в строй. Я не согласен с точкой зрения мистера Линкольна, который считает, что мы должны обходиться с предателями мягко. В этом вопросе я стою на стороне мистера Стивенса и уверен, что их нужно наказывать без всякой жалости. А вы помогаете ускорить доведение этой задачи до конца». Остальные одобрительно закивали. Одна из женщин, огромная как воздушный шар, прижала руку в перчатке к пышной груди и выдохнула. «Браво!» Вирджилия понимала, что Стаут, как любой политик, старается использовать даже случайные короткие разговоры для выражения своих взглядов, и все же его слова и его удивительный голос затронули ее чувства. «Вы состоите в корпусе мисс Дикс?» – спросил Стаут, делая шаг в сторону Вирджилии. Она ответила, что это действительно так, чувствуя запах коричневого масла, исходивший от его волос. «Не могли бы вы нам немного рассказать о своих подопечных?» Стаут улыбнулся. Зубы у него оказались неровными, что подтверждало ее первое впечатление о его невыразительной внешности. Однако безусловная сила и решительность этого человека заставляли смотреть на него совсем другими глазами. «Вот хотя бы об этом молодом человеке». Он взял Вирджилию под локоть и легонько развернул ее к койке слева от них. Его прикосновение так неожиданно подействовало на нее, что она даже испугалась, как бы ей не покраснеть при всех. Юноша, лежавший на койке, уставился на визитера лихорадочно блестевшими глазами. «Генри был в карауле у Рапаханака», – сообщила Вирджилия. Разведчики бунтовщиков пересекли реку рядом с его постом. Началась перестрелка. Юноша отвернул голову и закрыл глаза. Вирджилия отвела гостя подальше, чтобы солдат их не слышал. «Боюсь, его правую ногу уже не спасти. Тут вопрос одного-двух дней, а потом хирург ее отнимет». «Я бы забирал по 10 жизней бунтовщиков за каждого такого молодца», – сказал Стаут. «Распинал бы их, если бы такое наказание было принято в нашем обществе. Только так и никак иначе. Те, кто вверг нас в эту ужасную войну, не заслуживают жалости». «При всем уважении, конгрессмен», – подал голос один из членов комиссии, – «вам не кажется, что это чересчур жестоко?» «Нет, сэр, не кажется. Одного моего дорогого родственника, который служил помощником у генерала Роузкранца, меньше 2 месяцев назад убили под мэр Фрисборо. Труп был так изувечен, что его нельзя было даже показывать вдове и маленьким детям. Убийцы надругались над телом, и некоторые его части…» Закашлявшись, он умолк, понимая, что зашел слишком далеко. Однако Вирджилия так не думала. После знакомства с Джоном Брауном мало кто смог так же воодушевить ее, как этот человек. Она повела гостя по палате, по-прежнему пребывая в странном оцепенении, несмотря на то, что мозг ее работал достаточно четко, но при этом она, как завороженная, следила за лицом Стаута. Мог ли он счесть ее достаточно привлекательной? Вдруг промелькнула неожиданная мысль. Она неосознанно затягивала описание истории болезни каждого из пациентов, пока, наконец, Тернер не начал нетерпеливо постукивать ногой по полу. Когда это не помогло, он достал из кармана большие золотые часы. «Боюсь, нам пора уже поспешить, мисс Хазард. Еще нужно проинспектировать интендантские склады». «Конечно, мистер Тернер». Она колебалась, но тут же напомнила себе, что если Стаут сейчас уйдет, так и не узнав, какие чувства пробудил в ней, она может никогда больше его не увидеть. «А могу я сначала поговорить с конгрессменом наедине? Всего 1 минуту. У нашего госпиталя есть определенные нужды, и, возможно, мистер Стаут сумеет нам помочь». Она понимала, что ее слова звучат неубедительно, но не могла придумать ничего лучшего. Тернер и похожий на воздушный шар дама заподозрили ее в хитрости и обменялись сердитыми взглядами, явно возмущенные таким вопиющим нарушением правил благопристойности. Конгрессмен Стаут коснулся бледными пальцами полей цилиндра. Губы его не улыбались, хотя в глазах внезапно вспыхнуло веселье. Он тоже все понял. Вирджилия повернулась и пошла по проходу. Гости отправились в другую сторону. Кто-то из них недовольно ворчал. Стаут последовал за Вирджилией. Чувствуя, что заливается краской, она остановилась между двумя кроватями, пациенты на которых спали. Никто не мог ее услышать, когда она повернулась и проговорила шепотом. «Я солгала мгновение назад. Нас хорошо снабжают». Его взгляд скользнул по ее груди, потом вернулся к ее лицу. Стоя спиной комиссии, он позволил себе улыбнуться. «Я подумал, что это, возможно, счастливое стечение обстоятельств. Но, по правде говоря, надеялся на это». Вирджилия сама с трудом верила в то, что не может найти слов, но ведь это была новая Вирджилия, родившаяся в ту ночь, когда Брэд пришла к ней в комнату и расчесала ей волосы. «Я просто хотела выразить восхищение вашими словами о наших врагах. Я разделяю вашу ненависть к Югу, и мне невыносима сама мысль о возможности мирного договора, за который так ратует мистер Линкольн». Губы Стаута сжались. «Никакого мирного договора не будет, если мы с моими сторонниками в Конгрессе настоим на своем». Он наклонился вперед, и его чарующий голос зазвучал, как нижние регистры органа. «Если у нас появится возможность посетить Вашингтон, буду рад обсудить наши взгляды более подробно». «Я была бы просто счастлива, конгрессмен. Мне так понятно ваше желание продолжать эту войну после того, как погиб ваш близкий родственник». «Старший брат моей жены». Эти слова прозвучали для нее, как гром среди ясного неба. Она почувствовала себя так, словно он ее ударил. По легкому изгибу его губ и лукавому блеску в глазах, она поняла, что сказал он это не случайно. «Вашей жены», — повторил он. «С тех пор, как мы переехали в Вашингтон из Манси, это в Индиане, она целиком поглощена работой в разных женских комитетах. Гуманитарные миссии и все такое, знаете. Вместе мы появляемся на публике, только когда это крайне необходимо. Все это я говорю для того, чтобы вы поняли. Нас почти ничего не связывает. Кроме свидетельства о браке». Звучит довольно высокомерно, мисс Хазард. Я не из тех мужчин, которые готовы лгать. Кроме разве что при общении с избирателями. Он попытался улыбнуться, но попытка оказалась неудачной. «Прошу, не сердитесь. Я нахожу вас на редкость привлекательной. Просто я хотел быть честным. Если бы я солгал, а вы бы об этом узнали, ваше мнение обо мне изменилось бы не в лучшую сторону». У Вирджилии вдруг заболела голова. Пока конгрессмен говорил, у нее возникла отвратительная уверенность в том, что все эти слова он произносил уже не один раз. Настолько гладко и заученно они звучали. «Мой брак не должен стать препятствием к нашим встречам за ужином, к воодушевляющим беседам», — продолжал он. Вирджилия отступила на шаг назад. «Боюсь, это самое настоящее препятствие». «Дорогая мисс Хазард», — нахмурился Стаут. «К чему эта глупая щепетильность?» «Прошу простить меня, конгрессмен». Вирджилия резко развернулась и быстро пошла в сторону двери. Она злилась на себя за то, что дала волю чувствам и была унижена в своей беззащитности. Да, после смерти Грейди она ни разу не испытывала такого сильного физического влечения к мужчине, как в этот раз. А власть и могущество Стаута делали это желание только острее. Она видела перед собой его глаза, вспоминала его раскатистый голос, и лицо ее исказилось, как от боли, когда она выскочила через распашные двери огромной палаты. «Черт бы его побрал! И зачем он только женат?»